Ранг. Легенда. Вы один из немногих, кто превзошел порог в 120 уровней. При виде вас другие начинают ссать кипятков в трусы. Навыки. Легкая броня. 120 уровень. Владение мечом. 140 уровень. Блокирование. 90 уровень. Стрельба из лука. 75 уровень. Магия ветра. 50 уровень. Магия огня. 60 уровень. Скалолаз. 30 уровень. Верховая езда. 300 уровень. Острый слух. 350 уровень. Бдительность. 340 уровень. Второстепенные навыки и достижения. Тихий убийца. 2 уровень. Подстилка смерти. 3 уровень. Я закрыл его характеристики и сказал: значит, нам надо сразиться. Ты представляешь, как это будет выглядеть, да еще и поддаваться не будешь. Да, я вполне легко могу тебя одолеть с учетом того, что ты 30 уровень. Но если ты умудришься победить меня, то твой уровень подскочит сразу до 90, и твои характеристики во время боя будут расти в 7 раз быстрее. Такие как владение мечами и прочее. А параметры такие как выносливость и сила будут расти в 4 раза быстрее. Так сделано потому, что при убийстве очень высоких персонажей игрок должен чувствовать вкус победы. Но у каждого свои усиления, это зависит от уровня. Так как я старше тебя уже на 110 уровней, то твои прогрессы в общей сумме составляют 11 пунктов. Понятно, ну поглядим, что из этого выйдет. Начал я. Но у меня есть условие. Какое? Спросил меня эльф. Не использовать магию. Сказал я. Хорошо, без магии только клинки. Согласился парень. Давай спать короче, а то задолбался я сюда добираться. Проснувшись на утро, я обнаружил, что мой новый знакомый еще дрыхнет. Охуеть, до меня дошли вчерашние слова. Надо стать королем 4 народов, чтобы выйти из игры, пиздос. И как это сделать? Или что, сидеть молча и ждать, пока другой какой-то тестер станет им? Ну уж нет, хуюшки вам. К королю эльфов у меня отдельный разговор. Его я должен въебать сам. Слышь, спящая красавица, просыпайся. Сказал я, пиная эльфа в бок. Парень резко соскочил с кровати, посмотрел на меня охуевшими глазами и сказал: «Твою мать, ты что творишь? Совсем с головой не дружишь?» «Да я давно ёбнутый на голову», — ответил я ему. «Давай поднимай свою жопу, тебе мыло дать». «Зачем?» — спросил меня парень. «А чтобы ебать было легче?» Засмеялся я в ответ. Эльф посмотрел на меня взглядом дурака и встал с кровати. Мы отправились в зал к бородатому. «Господа», — начал гном, — «через 10 минут состоится ваша дуэль. Приготовьтесь и проходите на задний двор». Я кивнул и отправился в направлении двери, что вела во двор. Эльф потащился за мной следом. Через минуту мы уже были на арене, которая была сооружена на заднем дворе. На трибунах уже сидели гномы. Через еще минуту появился сам король. Он сел на трон, который находился посередине трибун. Блять, прям Цезарь на гладиаторских боях, я улыбнулся. «Воины, вы готовы?» — спросил эльф, и мы кивнули. «Ну тогда начинаем. Да начнется бой, длиться будет, пока один из вас не сдастся». Эльф отошел на другую сторону арены и достал меч, взялся двумя руками как за катану. Чем-то его меч походил на катану, но это была не она. Я достал свой клинки и приготовился к бою. Бой начал мой соперник, он перехватил свой меч и растворился в воздухе. «Сука, я ж говорил, без магии», он появился у меня за спиной и попытался порезать мне спину. «Тахир, спасибо тебе за доспухи», подумал я, нанося удар ногой с разворота в челюсть. Эльф не ожидал такого поворота событий и, получив по морде пяткой, отлетел он на добрые 1.5 метра. Поднявшись, он поправил свою челюсть и ухмыльнулся. «Что, понравилось, что ли? Ну тогда лови подачу». Я налетел на него с клинками. Он их блокировал мечом, но я провернул прием, который использовал на своей первой тренировке. Один меч пришел в блок, а второй я врезал эльфу в бок. Мой клинок спокойно пробил его броню. Блять, вроде такой большой. Ранг, легенда, а такой бронь херовый. Я в печали. Эльф скривился, а я, натянув улыбку маньяка, продолжил мутузить его. Сука, он точно не поддается. Такое ощущение, что я с ребенком играю. Эльф пытался блокировать мои выпады и уклоняться от ударов. Я крутился вокруг эльфа, нанося колющие и режущие удары по телу. Клинки отлично сидели в руках и были легкие. Это позволяло мне орудовать ими быстрее, чем раньше. По итогу 3 минут у меня была одна рана на руке, сам подставился. А эльф выглядел, откровенно говоря, хуево. Доспех проломлен во многих местах, из разных мест тела текла кровь. Парень выглядел откровенно херово, как так-то. Слышь, чё за хуйня? Ты вроде легенда, такие статы, а в бою лошара. Поинтересовался я. Я использовал другие методы прокачки, если бы я использовал магию, ты бы уже слег, ответил эльф. Ну извиняй тогда, я тебя добивать собираюсь, произнес я. Я сдаюсь, крикнул эльф. На меня посыпались системные оповещения. Я охуел от этого оркестра. Блядь, башка моя, башка. Суки, хватит. Я рухнул на землю, схватившись за голову. Так, надо пофиксить систему оповещения, произнес эльф, подходя ко мне. Я поднялся на ноги, в глазах моих пустота. Побыстрее бы это фиксануть, прорычал я недружелюблю. Ну прощай, может еще свидимся. Кстати о тестерах. Начал Синдрин. Воин, Байл 49 уровень. Лучник, Канл 53 уровень и маг, Леона 51 уровень. Больше я ничего не скажу о них. Пиздуй уже, ответил Ясину. Эльф по имени Синдрин удалился с поля боя. Когда-нибудь мы с ним свидимся, но к тому моменту я думаю уже справлюсь с многими задачами, что стоят передо мной. Я открыл свои характеристики и посмотрел, что там нового. Имя. Леголас. Уровень. 90. Здоровье. 9300. Мана. 2500. Энергия. 4610. Выносливость. 466. Живучесть. 470. Сила духа. 250. Меткость. 380. Сила. 483. Ловкость. 402. Скрытность. 15. Свободные очки. 325. Титул. Герой. Возможность роста характеристик без очков навыка. Ранг. Мастер, вы многого добились. При виде вас другие считают, что вы охуели. Негоже быть таким большим. Навыки. Легкая броня. 80 уровень. Владение парным оружием. 89 уровень. Блокирование. 59 уровень. Верховая езда. 7 уровень. Острый слух. 9 уровень. Бдительность. 12 уровень. Второстепенные навыки и достижения. Доминант. 6 уровень. Ублажатель дам. 6 уровень. Подстилка смерти. 1 уровень. Ну нихуя себе. У меня глаза на лоб налезли, не пропизделся однако разработчик. Да я сейчас машина для убийств. Правда, сдохнуть я могу так же быстро. Например, если башку отрубит, а точно не помру. Отключка на 10 часов, да ну нах не хочу. Я направился в тронный зал, потому что король уже свалил по тихой грусти. Леголас, ты доказал свою мощь, начал он. Ты смог одержать победу над великим противником, прими это в дар. Я нарекаю тебя приемником короля гор. Слуга принес мне мешок, в нем оказалось 5000 золотых. Неплохо, совсем неплохо. Система ударила оповещением. Я открыл и взглянул, что там такое. Титул. Приемник короля гор, плюс 20 ко всем характеристикам и навыкам. Итого мы имеем следующую картинку. Имя. Леголас. Уровень. 90. Здоровье. 9700. Мана. 2700. Энергия. 4810. Выносливость. 486. Живучесть. 490. Сила духа. 270. Меткость. 400. Сила. 503. Ловкость. 422. Скрытность. 35. Навыки. Легкая броня. 100 уровень. Владение парным оружием. 109 уровень. Блокирование. 79 уровень. Верховая езда. 27 уровень. Острый слух. 29 уровень. Бдительность. 32 уровень. Охуенный кач, интересно, он это специально. Я ж мог победить с таким успехом одного из тестеров и подняться куда меньше. А тут я за 20 минут переплюнул все их страдания. Можно сказать, что я в два раза их выше, чего добивается этот разработчик. «Ступай, Леголас, у тебя, наверное, еще много дел», — сказал король. Я изобразил небольшой поклон и направился в деревню. На выходе из ворот мне встретился гном. «Приветствую тебя, великий, ты не против, если я сегодня приду?» — спросил гном. «Приходи, конечно», — ответил я. «Благодарю тебя», — отозвался гном. «Хм, интересно, это что, мой титул работает?» «Прикольно, мне нравится, как он ко мне обращается». Я сел на коня и поскакал в деревню. На подъезде я увидел медведя, только он меня увидел, как дал дёру в лес. Видимо, жопная чуйка сработала, что лучше не лезть. Я оставил коня в конюшне и направился пешком к дому Камира. Войдя внутрь, меня поприветствовали гномы. «Ну, здравствуй, великий», — сказал Тахир. «Привет, ну как все прошло?» — спросил Камир. «Гляжу, ты добился невозможного. Эльф стал приемником короля. Что это значит?» — спросил я гнома. «Теперь каждый гном видит в тебе великого героя, который взойдет на трон после смерти нынешнего короля», — ответил он мне и продолжил. «Ну что, забухаем в честь такого праздника? К нам стражник еще заглянет бухнуть. Я ему сказал, что с него 3 бочки эля», — ухмыльнулся я. «А ты не промах», — засмеялся гном. Я направился наверх, открыв двери, я увидел обнаженную Амаль. «Я скучала», — сказала она мне. Эльфийка подошла ко мне и, поцеловав, закрыла дверь, потащила меня на кровать. Начала стягивать штаны и вязал член в рот. Она делала глубокий миньет полчаса. Я все никак не мог кончить. Наконец-то эльфийка встала и уселась задницей мне на член. Попрыгав на мне около 5 минут, я кончил в ее попку. Эльфийка хотела слезть с члена, но я схватил ее за руки и начал двигать тазом. Девушка поняла, что меня хватит еще на пару раз. Она скакала на мне почти час, когда я снова кончил в нее. Но в этот раз с окончанием было во влагалище. Амаль все-таки слезла с меня и начала потихоньку одеваться и сказала: «Скоро придут гости, нужно спускаться». «А что, уже вечер?» — спросил я ее, вставляя член сзади. Эльфийка вздохнула, но не стала сопротивляться. Я трахал ее еще полчаса. Я почти кончил и, достав член из ее киски, поставил девушку на колени. Она взяла член в рот и, пососав около 3 минут, приняла всю мою сперму в себя. Проглотив мое семя, девушка встала и продолжила одеваться. Я снял остатки брони и одел более-менее праздничную одежду. Гном нашел для меня такую, ну вот теперь на человека похож. Черные штаны, обычная обувь и белая рубашка. Рубашка была не совсем похожа на привычную рубашку. Воротник более широкий, открывает часть плеч и расписана разными узорами, которые были на воротнике и рукавах. Недаром это праздничная рубаха. Спустившись вниз, я увидел, что гномы уже собрались во дворе. Амаль спустилась в легком платье серого цвета. Мы вышли во внутренний двор, гномы уже начинали жарить мясо и уже разлили эль по кружкам. Увидев нас, гномы заорали горько. «Ну охуеть теперь!» Амаль повернула мою голову к себе и поцеловала. «Мать вашу, что тут происходит? Мы бухаем в честь меня героя или в честь свадьбы, которой не было?» Тут из дома выпал еще один гном. Он был одет в черно-белый костюм. Прическа была сделана назад, за спиной болталась коса из волоса, спереди были пару косичек, борода же была сплетена в несколько толстых кос. Он поднял бокал и начал говорить: «Друзья, товарищи, братья», — начал гном, — «вы все меня знаете, ну конечно, кроме нашего приемника Гор. Леголас, я Торин. Меня пригласил Камир, ты не серчай, что раньше не познакомились. Я живу в замке короля и я видел твой бой. Скажу, что я поражен тобою. Я отвечаю за свадьбы, если ты хочешь, я могу устроить тебе свадьбу прямо сейчас и здесь». Я выпал в осадок, а если говорить честно, то я охуел. Да, да, большими буквами. Ведь охуел то я конкретно и чуть не подавился элем. Амаль взглянула и тихо произнесла: «Если ты хочешь взять меня в жены, я не против. А ты понимаешь, что я путешественник и сидеть не буду на месте, на каждом шагу опасность», — ответил я ей. Ну я же уже дала свое согласие, к тому же со мной тебе будет проще. Я же Хиллер, улыбнулась эльфийка. Торин, я согласен, сказал я неожиданно даже для себя. Хорошо, Леголас, ответил гном. Опрокинув залпом кружку эль, гном подозвал нас к себе. Встаньте на колено и дайте мне правые руки, произнес громогласно эльф. Горы, услышьте, мой голос тверд как камень, любовь этих двух крепка как скала. Даруйте же моим силам мощь, дабы скрепить этих двух силой брака. На пальце правой руки начало появляться свечение, у эльфийки происходило то же самое. Тут свечение пропало, на пальце остался след кольца с рунами. Оповещение пришло на этот раз не так громко. Я взглянул на него и увидел следующую информацию. Титул. Семьянин, вы женатый человек, точнее эльф. Ваша прокачка с женой равняется, где бы вы ни были, вы будете получать опыт от второй половинки. Супруг равняется уровнем и характеристиками под сильнейшего из вас. Достижение. Семьянин. Теперь девушки не будут на тебя таращиться с голодным взглядом, в котором ты мог прочитать «Выеби меня, красавчик». Мда, прикольно. А теперь у меня появилась иконка Амали и ее здоровье. Также я могу взглянуть ее характеристики. Ну взглянем на нее, а то я вроде не смотрел их ранее. Имя. Амаль. Уровень. 90. Здоровье. 8050. Мана. 6150. Энергия. 3600. Выносливость. 350. Живучесть. 400. Сила духа. 600. Меткость. 190. Сила. 210. Ловкость. 200. Скрытность. 0. Свободные очки. 450. Титул. Жена героя. Ваш рост идет параллельно мужа. Навыки. Исцеление. 50 уровень. Лечение глубоких ран. 35 уровень. Верховая езда. 3 уровень. Острый слух. 32 уровень. Бдительность. 34 уровень. Второстепенные навыки и достижения. Семейный человек. Вы стали женой. Теперь вы принадлежите одному мужчине. Слуга господина. Вы обязаны выполнять любые сексуальные требования хозяина. Суккуб. Вы умеете ублажить мужчину не хуже суккубов. Чего только стоит миньет. Мда уж, я пребывал в малом охуевании. Особенно от ее последних двух достижений. Я ничего не сказал, Амаль поднялась и поцеловала меня в губы. Мы сели на свои места и стали пить. Гномы рассказывали разные истории. Слушай, Камир, как добраться побыстрее до троллей? Начал я. Они же вроде ваши союзники. Ну да, союзники. Ответил гном, помявшись. Но они свои характерные. Не факт, что станут тебя слушать, ты же эльф. Я не просто эльф, я часть гномов и следующий ваш король, ответил я. Ладно, уговорил. Выдохнул гном тяжелый воздух. Выйдя из деревни, направляешься на северо-запад и постепенно начнешь подниматься в горы. На вершинах этих гор лежит их город. Я улыбнулся и кивнул. Теперь я знаю, как попасть к троллям. Ну что, мужики, бухаем, крикнул я. Дверь открылась и к нас пожаловал еще один гном. Это был тот стражник. Камир взглянул на него и произнес. Здарова, Гимли. Какие люди, сколько лет, сколь зим. Начал гном. Наконец-то ты выбрался к нам, сколько мы с тобой не пили. Месяца три. Проходи, садись. У нас праздник сегодня. Леголас стал приемником короля и женился на Амаль. Гимли перетащил бочки с элем во двор и сел рядом с костром. Ему вручили мясо и наполнили кружку. Мы сидели и пили полночи, сидели жарили мясо и пили эль. В середине ночи, когда мясо закончилось, а эля осталось совсем мало, гномы начали расходиться по домам. Остался у костра я с Амаль и Камир. Слушай, Леголас, начал гном, ты серьезно хочешь идти к троллям? Да, ответил я. Зачем тебе это? Спросил Камир. Это я пока что не могу сказать. Но мне надо посетить троллей, людей и белков, ответил я гному. Гном сделал грустную улыбку и пошел в дом. Знай, Леголас, здесь тебе всегда рады, сказал гном и вошел в двери. Амаль, иди спать, начал я, то уже на ходу спишь. Эльфийка кивнула головой и направилась в дом. Теперь у костра остался я один. Я сидел с кружкой полной эля и обдумывал, как лучше поступить. Нужно как-то захватить все троны, ну или стать их преемниками. Эльфийский трон занят королем, а дальше на него сядет его дочурка. Его я убью, и по законам дочь становится королевой. Мне надо ее либо выебать и сделать своей, чтобы были мои права на трон, либо завалить ее, но перед этим все ровно выебу. С троллями я вообще не знаю, как найти общий язык и тем более занять их трон. С людьми как-нибудь договоримся, а нет, так захватим трон по тихой грусти. А вот кто такие эти белки, что из себя представляют? Как к ним попасть? На карте не указано их место жительства и их территории. Так что передо мной еще одна проблема, которую нужно как-то решать. Я выпил залпом кружку эля и налил следующую. Я пил и пил, пока не начал вырубаться. Я очнулся под утро, похмелье меня мучило жестоко. Я протер глаза и увидел, что лежу в доспехах, в одной моей руке был клинок. Вторая рука была немного опылена, но боли я не чувствовал. Что произошло? Я же вот сидел пил в деревне гномов. Я поднялся на ноги и увидел картину горящих домов. Эльфы бежали с деревни. Пару стражников, увидев меня, один из них махнул рукой в мою сторону и поменяли траекторию движения. «Вот ты и попался, убийца!» — крикнул один из них. «Что?» — удивился я. «Зачем ты поджег нашу деревню?» — спросил второй. «Я нифига не понимал, тут стражник сорвался на меня». В моей голове что-то переклинило, и я, подняв руку в его сторону, произнес: «Полыхай». Из руки вырвалось пламя, и эльфа окутал огонь. Он сгорел за считанные секунды и превратился в скелет. В это время второй эльф накинулся на меня, и я блокировал его удар клинком. Выхватив второй клинок, я начал сражаться с двумя стражами. Они действовали вдвоем и осыпали меня ударами. Я с горем умудрялся либо блокировать их удары, либо уклоняться. Вот один из эльфов допустил ошибку, и я рубанул его шею, труп. В этот момент я получил мечом в бок, сука. Я развернулся и ударил эльфа обоими клинками. Он не смог отбить удар и был пронзен насквозь. Я пошел подальше отсюда, но на выходе я наткнулся на двух эльфов. В одного я пустил огонь, но второй эльф использовал магию ветра, и мое пламя потухло. Он тут же ударил меня ветром, и я отлетел на метр, рухнув на землю. Я соскочил на ноги, и в этот момент первый эльф нанес удар по мне. Я успел поставить блок, но эта ушастая паскуда ударила ногой мне в грудь. Я снова упал на землю, второй ударил ветром, когда я поднимался, и опять рухнул на землю. Эльф подскочил ко мне и занес клинок для удара. Я выпустил из рук клинок и схватил за ногу эльфа. Дернув на себя ногу эльфа, он упал. Я использовал огонь, и он вспыхнул. Через несколько секунд рядом со мной лежал скелет в доспехах и мечом. Его рот был открыт в крике. Я поднялся на ноги и взглянул, где второй ушастик. Только я его заметил, как он использовал магию. Я успел увернуться и начал продвигаться к нему. Вот я в пару шагах от него. Он использовал какую-то другую магию ветра, и на моей броне остался след, будто по нему рубанули топором. Нихуя се, чуть выше, и я без головы бы остался. Я занес клинок и снес магу голову, его тело рухнуло на колени и завалилось на бок. Я продолжил свой путь подальше из этой деревни. Я достал карту, благо она была при мне. Взглянув на нее, я охуел. Фак, я что за несколько часов пересек Тролльи горы. Хотя в принципе гномы доставили меня в свою деревню где-то за час, а поймали они меня недалеко от границы, как я понял. Значит, все вполне может быть. Посмотрев примерное направление, я отправился туда, где жил последнее время. Пройдя где-то около 3 часов по лесам, я не встретил ни единой живности. Меня не покидала мысль: бля, это я все натворил. Вот уже почти показалась деревня. Я уже видел дым из печных труб. Как тут я услышал какой-то хорош, да с моим-то слухом. Из кустов вылезло какое-то существо, 2 с небольшим метра ростом. Телосложение было огромным. Я понял смысл фразы «шкаф 2 на 2», он был лысый и весь белый. Брони на нем было мало, в руках был огромный топор. Увидав такое создание, я упал на жопу. Он взглянул на меня и, ухмыльнувшись, сказал: «Не бойся, ушастый. Жрать я тебя не собираюсь. ты тут дичь видел?» Я покачал головой в знак отрицания. «Черт, как же я устал ходить по этому лесу!» Прорычало создание. «А ты кто такой?» Спросил я его. «Я, тролль!» Ухмыльнулся я. «Звать меня Дунамой. А ты кто такой?» «Я чувствую в тебе силу, и то, что ты связан с гномами. Именно поэтому я тебя еще не убил, ушастый. Я Леголас. Начал я. Приемник короля гор. Эльф. Приемник короля гор», — удивился тролль. «Именно так», — ответил я с улыбкой. «Не верю. Не может быть, чтобы ушастый стал королем гномов», — прорычал тролль. Я открыл свои характеристики и предъявил их троллю. На его лице возникла эмоция удивления. «Да, действительно», — начал тролль. «Ну тогда ты наш союзник тоже. Ладно, мне надо охотой заниматься, а не язык разминать. Может, свидимся еще?» Тролль закончил говорить и пошел дальше, а я отправился своим путем. Идя дальше по лесу, я открыл свои статы. Имя: Леголас. Уровень: 91. Здоровье: 9800. Мана: 3050. Энергия: 4860. Выносливость: 491. Живучесть: 495. Сила духа: 305. Меткость: 405. Сила: 508. Ловкость: 427. Скрытность: 40. Свободные очки: 305. Титул: герой. Возможность роста характеристик без очков навыка: приемник короля гор, плюс 20 ко всем характеристикам и навыкам. Семьянин: вы женатый человек, точнее эльф. Ваша прокачка с женой равняется: где бы вы ни были, вы будете получать опыт от второй половинки. Супруг равняется уровнем и характеристиками под сильнейшего из вас. Ранг: мастер. Вы многого добились, при виде вас другие считают, что вы охуели. Негоже быть таким большим. Навыки: легкая броня — 100 уровень, владение парным оружием — 109 уровень, блокирование — 79 уровень, верховая езда — 27 уровень, острый слух — 29 уровень, бдительность — 32 уровень, магия огня — 25 уровень. Второстепенные навыки и достижения: доминант — 6 уровень, ублажатель дам — 6 уровень, подстилка смерти — 1 уровень. Семьянин: теперь девушки не будут на тебя таращиться с голодным взглядом, в котором ты мог прочитать: «Выеби меня, красавчик». Смерть деревни: вы в одиночку уничтожили целую деревню. Пылай: вы сожгли человека заживо, осталось только прах развеять. Мда уж, я где-то умудрился изучить магию огня. Прокачал ее до 20 уровня, да еще и получил достягу за уничтожение деревни. Пиздец, пора прекращать бухать. Пока я был погружен в свои мысли, я дошел до деревни гномов. Войдя в дом, меня увидел Камир. «Леголас, вот и ты. Твою же царскую жопу, где тебя носит?» — спросил меня гном. «Да так», — ответил коротко я. «Да так, твоя жена сказала, что ты взял 1000 золотых и куда-то пошел», — начал гном. «Ты знаешь, сколько тебя не было, Амаль уже с ума сходит. Тебя не было 3 дня». «3?» — спросил я при этом ахуевая. «Да 3 дня, а когда уровень Амаль вырос на 1, она вообще чуть рассудка не лишилась», — ругался гном. «Да я не помню ни черта», — ответил я. «Сам ахуеваю, что творится, денег при мне нет. Где-то магию огня еще раз добыл и до 20 прокачал, и за счет достижения плюс 5 имею. При этом уничтожил деревню эльфов». Гном засмеялся, он смеялся добрый 20 минут. «За это время я успел сходить отлить, взять кружку эля и позавтракать». Наконец-то гном закончил смеяться, а я уже допивал кружку с элем. «Ну ты даешь, ты и вправду убийца эльфов», — сказал Камир. «Ты, видимо, где-то наткнулся на мага, и он тебя обучил за определенную плату. Зная магов, они берут за свои навыки от 100 до 500 золотых. Ахуеть», — бросил я коротко. «А то, магия вещь не дешевая», — ответил гном, глядя мне в глаза. «Хотя в этом есть и разум. Магия слишком сильная вещь, поэтому дорогая. Все равно как-то дохуя», — ответил я и задумался. «Попробуй вспомнить, что к чему, или сходи к ведунье. сказал гном. «К кому?» «Не понял я». «К ведунье, она ответит тебе, что было», — начал гном. «За свои услуги берет всего 10 золотых, живет севернее замка в лесу. Идти до нее буквально минут 5 от ворот. Я, не попрощавшись, пошел на выход. Выйдя из дома, я тяжко вздохнул и направился в путь. Запряг коня и поехал к замку. Добрался я быстро. Поздоровавшись со стражей, я оставил коня и уточнил, куда идти. Мне указали путь, и вот через 5 минут я стоял перед избушкой. На крыльце сидела старушка-гном. «Здравствуй, милок», — начала она. «Ответы ищешь?» «Да, вот золото. Мне сказали, что вы берете 10 монет», — ответил я. «Ну, пойдем в избу», — сказала старушка и вошла в дом. Я последовал за ней, она села за массивный стол. Я сел напротив нее, старушка начала крутить руками. И вот через 10 минут она наконец-то заговорила. «Вижу, милок, все вижу», — начала она. «Ночью ты направился в лес, встретил мага огня и просил его обучить магии. Он хотел взять с тебя 300 золотых, но ты достал клинки и напал на него. После небольшого сражения он сдался, ты его неплохо ранил. Он лишь обжег тебе руку. Научив тебя огню, он ушел во свояси. Ты направился дальше и набрел на трактир, где уже пил. Напоив всех, кто там был, на 700 золотых, ты поругался с эльфом. Ты выяснил, где он живет, и убил его. Дальше, выпив еще пару кружек, ты направился в ту деревню. И что там было?» — спросил я. «Не перебивай», — заорала старушка и продолжила. «Придя в деревню, ты убил 2 стражников. Тебя видела девушка и хотела бежать, чтобы сообщить, что идет убийца. Но ты ее поймал и изнасиловал. После того, как закончил, ты убил ее и вломился в первый попавшийся дом. Там ты изнасиловал еще 1 эльфийку и поджег дом. После ты шел по деревне и поджигал все, что видел, убил 10 эльфов, не разбирая на пути, кто это. Мужчина, женщина или ребенок. Дойдя до конца деревни, ты израсходовал всю свою магию и упал без сознания. Пришел в себя спустя 10 минут, и на тебя напали стражники. Ну, это я уже помню», — ответил я. «У меня только 1 вопрос», — сказала старушка. «Какой?» — удивился я. «Тебя совесть не мучает. Ты убил 2 детей, эльфа 12 лет и эльфийку 17 годов», — произнесла она. «Нет, хотя да мучает», — сказал я. Старушка глянула на меня с надеждой в глазах, я продолжил фразу. «Потому что не трахнул ее», ухмыльнулся и с улыбкой маньяка пошел на выход. Старушка осталась сидеть за столом, она тяжело вздохнула. А дальше я уже был на улице, направился в сторону замка за своим конем. Я обдумывал то, что случилось. Если я стольких убил, то почему только 1 уровень получил? Что они там все были малышами? А похуй, вот то, что несколько баб выебал, это приятно. Такс. «Значит, я владею магией огня, могу кидать ею и сжигать людей. Только вот, судя по прошлому разу, заклинание «Пылай нихуево» так маны жрет почти 1,5 косаря. Не для меня это пока что дохуя. Интересно, сколько простой фаербол стоит по монокосту. Надо попробовать. Так, у нас маны имеется 2700. Я выставил руку перед собой и подумал об огне. Из моей руки вырвалось пламя и ударило в каменную стену. Да. Только я такой отморозок буду бить огнем стену. Через несколько секунд пламя исчезло, и на стене остался черный след. В этот момент я глядел свои характеристики. Мана. 2500. Ага, значит, простой плевок огнем стоит у нас 200, ну, не шибко много. По сравнению с сжиганием заживо. В этот момент до меня дошло, я заржал как конь. Бля, да я же инквизитор средневековья. А ну, ведьмы, хоть сюда, буду жечь. И костер мне нахуй не нужен, хотя нет, стоп. Меня ж за такое они сами сожгут ко всем хуям. Как же заебись, что тут все магией могут владеть, если, конечно, хватает у тебя силенок. Я дошел до ворот и, сев на коня, поскакал в ебеня, точнее, в деревню. Посреди дороги я увидел 2 эльфов, они внимательно посмотрели на меня. Один из эльфов швырнул сосульку в коня. Я не успел увернуть его от атаки этих ушастых пидорасов. Конь начал заваливаться, я успел освободить ноги и спрыгнул с него. Сделав перекат и достав клинки, я стоял напротив эльфов. «Вы совсем ебанулись, ребят? Что вам коняшка плохого сделала?» — спросил я. «Тебе пришел конец, убийца», — ответил маг. Я оглядел их с ног до головы. Один маг, второй оказался лучником, и в этот момент он натягивал стрелу на тетиву. Выпустив стрелу, он схватил за вторую. В этот момент я подставил меч на траекторию полета. Стрела врезалась в клинок. «Вы кто хоть такие будете?» — спросил я эльфов. «Я магистр короля, Арнист», — ответил эльф. В этот момент я подлетел к нему и, схватив за плечо рукой, предварительно убрав клинок, чтоб не мешал, я произнес: «Пылай». Эльф вспыхнул как спичка. Он кричал от боли всего секунду. Превратившись в скелет, он рухнул на землю. От него остались только черные кости, доспехов на нем не было. В этот момент представился второй эльф. «Канул», — сказал эльф, натягивая тетиву. Я уклонился от стрелы и произнес: «Адак, это ты один из тестеров? Ты знаешь о нас? Откуда? Кто ты такой?» — занервничал эльф. «Да ты не ссы кипятком то», — улыбнулся я. «Давай лучше поговорим, смысл сражаться двум героям. Ладно, этот НПС, но ты то разумен». «Согласен, давай поговорим», — сказал Канл, убирая лук. «Какой ты уже уровень?» «Много поднялся с 53», — поинтересовался я. «Откуда ты знаешь о нас?» — перебил меня эльф и ответил: «57 уровень. Я встречался с разработчиком, я в курсе, что вас тут трое носится тестеров. И цель — стать королем. Кстати, я уже преемник короля гор». Канл ошалел от этих слов. «Стоп, ты уже преемник короля гор? Как?» — начал спрашивать эльф. «Нас тут трое, и еще никто не смог стать даже преемником. Я ближе всех к королю эльфов, и я стану преемником, если принесу твою голову королю. Остальные пытают счастье в других местах, воин у людей и маг у белок. А тролли?» — ухмыльнулся я. «Кишка тонка». «Да, тонковато», — ответил, не скрывая, Канл. «Ну, свою голову я тебе не отдам, да и не дорос ты до меня», — засмеялся я. «Королем можно стать и другими способами, в курсе. Лично я собираюсь стать королем эльфов, завалив суку и трахнув его дочь». «В смысле?» — на этот раз эльф охуел конкретно. «Разве это можно? И вообще, откуда ты тут? И какой ты уже уровень? Сколько ты в игре?» «В прямом, я уже раз 20 баб ебал», — засмеялся вновь я. «Тут буквально неделю, и уровень мой 91. Не верю, мы тут месяцы, даже 60 нет ни у кого», — ухмыльнулся эльф. «Хочешь, я покажу свои данные?» — спросил я его серьезным тоном. Канл кивнул головой. Я открыл свои характеристики и показал ему. Он внимательно вчитывался в мои данные и потихоньку охуевал. Да я также охуевал, когда увидел характеристику разработчика. Хорошо, что он воин хуевый был. Эльф смотрел мою подноготную и не мог поверить своим глазам. Имя: Леголас. Уровень: 91. Здоровье: 9800. Мана: 3050. Энергия: 4860. Выносливость: 491. Живучесть: 495. Сила духа: 305. Меткость: 405. Сила: 508. Ловкость: 427. Скрытность: 40. Свободные очки: 305. Титул: герой. Возможность роста характеристик без очков навыка: преемник короля гор, плюс 20 ко всем характеристикам и навыкам. Семьянин: вы женатый человек, точнее эльф. Ваша прокачка с женой равняется: где бы вы ни были, вы будете получать опыт от второй половинки. Супруг равняется уровнем и характеристиками под сильнейшего из вас. Ранг: мастер. Вы многого добились, при виде вас другие считают, что вы охуели. Негоже быть таким большим. Навыки: легкая броня — 100 уровень, владение парным оружием — 109 уровень, блокирование — 79 уровень, верховая езда — 27 уровень, острый слух — 29 уровень, бдительность — 32 уровень, магия огня — 25 уровень. Второстепенные навыки и достижения: доминант — 6 уровень, ублажатель дам — 6 уровень, подстилка смерти — Один уровень, семьянин. Теперь девушки не будут на тебя таращиться с голодным взглядом, в котором ты мог прочитать «Выеби меня, красавчик». Смерть деревни, вы в одиночку уничтожили целую деревню. Пылай, вы сожгли человека заживо, осталось только прах развеять. Как ты умудрился? Заикаясь, спросил эльф. Ну вот так вот, засмеялся я. Короче, тебе лучше не лезть. Мне, конечно, сказали, что такие, как мы, не сдохнем, но все же, а то вспыхнешь так же, как твой дружок. Можно, тихо сказал эльф. Что можно? Не понял я. Можно тут умереть? Поступила новая информация. Начал эльф. Леона погибла, когда проходила через Тролльи горы. Разработчик сказал, что девушка в коме. Ее капсула выдала сообщение о критическом состоянии владельца. Но они уже разобрались, она не совсем умерла. Главное не отключать ее от капсулы, и когда один из нас пройдет эту игру, она вернется в сознание. Короче, ее сознание заперто в умершем теле. Ответил я. Получается так. Отозвался Канул. А воскрешение? Или некромантия? Тут они есть. Начал я валить его вопросами. Да, есть, а что? Удивился эльф. Воскресить ее и делов-то. Прошло слишком много времени. Слушай, мальчик, тебе сколько лет? Я столько игр переиграл. Конечно, не с полным погружением. Но в одной игрушке у меня не было мира, а 7 часов в чистилище нахер надо. Я кричал в мир, и через полтора часа пришел чел и юзанул Дартинсиса. И ничего, может и тут получится. Поделился я своим мнением. Ну, возможно, получится, но я слышал, не так легко найти такую магию. А особенно обучиться ею. Я знаю одного мага, который умеет воскрешать, но он стар для путешествий. Сказал грустно эльф. Сколько стоит обучение? Спросил я его. Таких денег у тебя нет. Сказал он. Сколько, блять, стоит, это, хуета. Заорал я ему по словам. Эльф сел на очко, в глазах его читался первобытный страх, и он ответил. 10 000 золотых, хуйня, где он живет? Засмеялся я. Эльф край охуел, откуда за неделю у меня 91 уровень, да еще и 10 к золотыми. В Тролльих горах. И как туда добраться быстрее? Не до самих гор, а до старика. До самих гор я и по карте доберусь. Ответил я. У тебя есть карта? Эльф выпал в осадок. Прикинь, есть. Сказал я ему и показал карту. Можно я ее перерисую? Поинтересовался парень. Валяй. Сказал я, кинув ему карту. Слышите, сколь лет? 14. Ответил он, переводя карту на свою бумагу. Теперь охуел уже я. Канул перевел карту и показал, как добраться до старика. Попрощался и ушел. Глава 5. Дорога к троллям. Я стоял и смотрел вслед уходящего Канла. Эльф-лучник ушел во свояси. Я взглянул на карту, куда мне нужно, и направился в сторону деревни. Надо взять коня, а то некоторые махаются, даже имени не спросит. Добравшись до деревни, я взял нового коня. А куда старого дел? Спросил гном. Да напали пару идиотов, завалили коняшку. Ответил я. На вот возьми. Я кинул гному пару золотых и направился в путь. Войдя в лес и проехав около часа, я услышал звуки сражения. Надо бы поглядеть, что там, а то слышны людские крики да тяжелые удары. Выехав на поляну, я увидел следующую картину. Тролль в доспехах и молотом раскидывал людей в стороны. Их было 6. Они напали на тролля, я решил вмешаться. Слез с коня и пошел в их направлении. Подойдя ближе, я обнаружил, что уже знаю этого тролля. Встречался с ним, даже мило беседовал. Подойдя к одному из людей, я положил руку на плечо и сказал: «Пылай». Человек вспыхнул словно факел, двое отвлеклись от тролля и напали на меня. Зря они это, тролль вбил одного из людей в землю, как гвоздь в дерево. Классный молот, особенно с кем-то массой. Я выхватил клинки и встретил человека рассекающим ударом. Второй умудрился ранить мне ладонь. Этой же ладонью я вмазал ему в лицо и сказал заклинание. Он вспыхнул еще ярче первого, я остался почти без маны. Человек остался один, и он решил бежать. Удрал он быстро, тролль решил не гнаться за ним. Ну а я то тем более. Что мне больше делать, мне хуй за людьми по лесам скакать. Ну вот и свиделись. — сказал Дунамый. «Ага, привет. Как ты?» — спросил я тролля. «Так поцарапали, не дают нормально поохотиться», — начал тролль. «Б и сам справу взял над ними, но спасибо, что помог». «Да ни за что, может и ты мне поможешь», — спросил я Дунамая. «Чем Дунамая может быть помощь?» Взглянув на меня, сказал тролль. «Я ищу одного старика, светлого мага. Он живет у вас в горах», — начал я. «А ты, наверное, правоха», — сказал Дун. «Может быть, а кто он?» «Старик живет один на горах, умеет колдовство делать и поднимать мертвых», — прорычал тролль. «Да, да именно он мне и нужен», — улыбнулся я в ответ. «Как найти его?» «Поднимаешься в горы, идешь на Восточную гору», — сказал тролль. «Он купил ее много лет назад за огромные деньги. Там и живет, если еще не умер». Я поблагодарил тролля, и мы разошлись своими дорогами. Он продолжил охоту, а я направился в горы. Пройдя около 10 минут, я начал подниматься в горы, подъем увеличивался по чуть-чуть. С каждым шагом становилось труднее и труднее подниматься. Ну вот, через полчаса я был уже наверху, взглянул на нужную мне гору и направился к ней. Хорошо, что он живет на ближайших горах, а не где-нибудь в густоте гор. Вершин здесь около полусотни, а нужный мне маг живет на второй. Я направился дальше. Тут из-за камня выскакивает тролль. Он был весь серый и глаза его были красными.